Нагибая вперед голову и борясь с ветром, который вырывал у него платки, Левин уже подбегал к колку и уже видел что-то белеющееся за дубом, как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля, и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от колка, с ужасом увидал прежде всего странно изменившую свое положение зеленую макушу знакомого ему дуба в середине леса. Неужели разбило? Едва успел подумать Левин, как все убыстряя и убыстряя движение, макуша дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева. Свет молнии, звук грома и ощущение мгновенно обданного холодом тела слились для Левина в одно впечатление ужаса. «Боже мой, чтоб не на них!» — проговорил он. И хотя он тотчас же подумал о том, как бессмысленна его просьба о том, чтобы они не были убиты дубом, который уж упал теперь, он повторил ее, зная, что лучше этой бессмысленной молитвы он ничего не может сделать. Добежав до того места, где они бывали обыкновенно, он не нашел их. Они были на другом конце леса, под старою липой, и звали его. Две фигуры в темных платьях, они были в светлых, нагнувшись, стояли над чем-то. Это были Кити и няня. Дождь уже переставал и начинало светлеть, когда Левин подбежал к ним. У няни подол был сух, но на Кити платье промокло насквозь и все облепило ее. Хотя дождя уже не было, они все еще стояли в том же положении, в которое они стали, когда разразилась гроза. Обе стояли, нагнувшись над тележкой с зеленым зонтиком. «Живы, целы, слава Богу!» — проговорил он, шлепая по неубравшейся воде, сбившуюся полной воды ботинкой, и подбегая к ним. Румяное и мокрое лицо Кити было обращено к нему и робко улыбалось из-под изменившей форму шляпы. «Ну как тебе несовестно? Я не понимаю, как можно быть такой неосторожной?» С досадой напал он на жену. «Я, ей-богу, не виновата. Только что хотели уйти. Тут он развозился, надо было его переменить. Мы только что...» — стала извиняться Кити. Митя был цел, сух и, не переставая, спал. «Ну, слава Богу, я не знаю, что говорю». Собрали мокрые пеленки. Няня вынула ребенка и понесла его. Левин шел подле жены, виновата за свою досаду, потихоньку от няни, пожимая ее руку.